озвучено специально для волчицы и пряности Вики. Вся самая полная и актуальная информация по вселенной волчицы. Подписывайтесь на мою страничку ВКонтакте vk.com/metalruspage. Глава третья. Река Трод своими изгибами медленно и величаво несет свои воды по равнине. Легенды говорят, что появилась эта река миллионы лет назад, когда через равнину проложила свой путь с восточных гор на запад к морю гигантская змея. Неторопливая река Трод и есть след той гигантской змеи. Для всех окрестных городов и деревень она является важнейшей и незаменимой дорогой. Патио, один из крупнейших городов в этой области, лежал в одной из срединных излучин реки Трод. В соседних землях к северу от Патио в изобилии росла пшеница. На востоке, выше по течению реки, простирались бесконечные, поросшие лесом холмы. Круглый год на реке Трод можно было видеть сплавляемый по течению лес. Те же лодки, что присматривали за лесоплавом, перевозили также пшеницу, кукурузу и другое зерно, разное в разные месяцы. Никаких мостов через реку Трод нет, так что люди для торговли собирались в городе. Так Патио стал торговым центром. Лоуренс и Холло приехали в Патио в самое занятое время дня, после полудня, но до наступления сумерек. Патио стал процветающим деловым центром лишь после того, как оправился после долгого пребывания под властью короля. Теперь городом правили аристократы и торговцы. С каждого въезжающего в город взималось множество разных пошлин, зато никто не досматривал их товары и не спрашивал паспорта. По сравнению с временами королевского правления, город стал куда менее подозрительным, поэтому укрыть Холлу оказалось довольно просто. «И у них нет короля?» — было первое, что спросила Холлу по прибытии в Патио. «Ты ведь впервые в городе, где так много народу?» «Время действительно все меняет. Я знаю, что если городом правит король, он и должен быть большим, но город аристократов и торговцев...» Лоуренсу доводилось бывать во многих городах, неизмеримо более крупных, чем Патио. Это внушало ему некоторое чувство превосходства. Но он прекрасно знал, что если только позволит этому чувству отразиться на лице, Холло мгновенно найдет способ отплатить. Кроме того, Лоуренс ведь и сам ничего не знал, пока не начал странствовать. «Эх, очень хорошо, сдерживать себя полезно». Похоже, Лоуренс опоздал. Холло хоть и разглядывала во все глаза многочисленных торговцев, разложивших товаров по обе стороны дороги, все же сумела заметить мелькнувшее на лице Лоуренса выражение превосходства. Или же она просто угадала? Даже мысли свои Лоуренс не мог от нее скрыть. Проницательность Холла не только внушала Лоуренсу постоянный страх, но и не оставляла ему возможности чем-либо отвечать. Это какая-то церемония? Холло либо все-таки не знала мыслей и чувств Лоуренса досконально, либо ей не было до них никакого дела. Она по-прежнему вертела головой, с любопытством вглядываясь во все, что их окружало. Если бы церковь проводила какую-то церемонию, толпа бы всю дорогу перегородила. А сейчас толпа маленькая. «О, невероятно!» — с улыбкой произнесла Холло и свесилась с козел повозки, чтобы получше рассмотреть выставленные вдоль дороги товары. При взгляде Холло Лоуренсу внезапно пришла в голову еще одна мысль, и он слегка пихнул ее в бок. «А?» — ответила Холло, не отрывая взгляда от продавцов. «Ты не собираешься прикрыть голову?» «А? Голову?» Холло наконец-то снизошла до ответа. «В Пасру сейчас, должно быть, все радостно пьют и поют, но это еще не значит, что празднество идет вовсю. Здесь, в городе, многие живут обычной жизнью, они могут тебя заметить». Внезапно лицо Холло стало унылым, и она отползла вглубь повозки. Ее капюшон задрался, почти открыв уши. «Даже если бы мои уши были открыты глазу, никто бы не обратил внимания. Эти люди про меня давно уже забыли». Лоуренс был настолько напряжен, что сам удивлялся, как он сумел не накричать на Холло. Он непроизвольно поднял к плечам обе руки, обратив их ладонями к Холло, словно успокаивал чересчур взбудораженную лошадь. Холло лошадью не была, но тем не менее успеха Лоуренс достиг. Она раздраженно фыркнула и натянула капюшон пониже. «Ты же несколько сотен лет жила в Пасру. У них наверняка есть какая-нибудь легенда про тебя. Или ты никогда не появлялась в человеческом облике?» «Легенда? А, время от времени я показывалась им как человек». «Когда ты им показывалась, они сочиняли о тебе легенды?» — настойчиво спросил Лоуренс. Холло раздраженно взглянула на него, но, встретившись глазами, кивнула. «Я помню, что говорила им вот что. Холло выглядит как прекрасная 15-летняя девушка. У нее длинные, красивые, блестящие русые волосы, а еще волчьи уши и хвост с белым кончиком. Иногда Холо появляется в деревне в этом обличье. И если только селяне обещают, что не изгонят ее из деревни, она дарует им богатый урожай пшеницы. Холо со скучным видом смотрела на Лоуренса, как бы спрашивая: «Ну и что?» «Послушай, ты же сама только что сказала. Ты так подробно описала свою внешность, и теперь ну и что?» «Даже если кто-то увидит мои уши и хвост, то решит, что они не настоящие. Таких вещей не существует». Холо дернула ушами под капюшоном, видимо, потому что ткань слишком сильно на них надавила. Лоуренс кинул взгляд на дернувшийся капюшон. Ему хотелось действовать как можно осторожнее, но если бы он сейчас еще что-то на эту тему сказал, Холо пришла бы в ярость, так что он смолчал. Видимо, упоминание Пасро в разговорах с Холо следовало избегать. Кроме того, в легенде о Холо, похоже, совершенно не упоминались детали ее внешности. Если только Холо будет скрывать уши и хвост, ни один человек не догадается, кто она такая. Лоуренс изо всех сил пытался убедить сам себя. В конце концов, легенда — это всего лишь легенда. Это не плакат, вывешенный церковью. Лоуренс решил не говорить больше на эту тему. Холо, однако, безмолвно о чем-то размышляла. Наконец, она заявила. «Я поняла!» «А?» «Даже если эти люди меня увидят, меня все равно не разыскивают!» Вообще-то, на взгляд Лоуренса все было наоборот. Внешность Холо буквально напрашивалась на то, чтобы ее нашли. Конечно же, глупцом Лоуренс не был. Пытаясь удержать бесстрастное выражение лица и не отрывая взгляда от лошадиного крупа, он ответил. «Я очень надеюсь, что твое присутствие здесь ничего не растревожит». Холо, однако, лишь тихонечко рассмеялась себе под нос. «Эх, волноваться совершенно не о чем», — сказала она, и, вернувшись на козла, снова принялась изучать продавцов у дороги. Лоуренс был уверен, что эту фразу Холо адресовала не только ему, но и самой себе. Однако выяснять это у Холо он не стал. В конце концов, она была такая упрямая. Холо тем временем полностью успокоилась, а при виде фруктов и другой вкусной еды вновь оживилась. Лоуренс, не выдержав, улыбнулся. «Как много разных фруктов! Их все здесь собирают?» «Это город, ворота на юг. Если удачно подгадать время, здесь можно найти южные фрукты, которые мало где еще можно встретить». «Да, на юге разных фруктов много. А какие фрукты там, на дальнем севере?» «Они все очень твердые и солоноватые. Их надо долго сушить, зато потом они становятся сладкими. Мы, волки, фруктов не сушим, и если нам их хочется, то мы воруем в деревнях». Когда речь заходит о том, что волки что-то воруют, в голову в первую очередь приходят лошади, овцы и домашняя птица. Чтобы волки наведывались в деревню за сладостями, такое представить трудно. Медведь – другое дело. Медведи часто воруют мешки с виноградом, которые селяне подвешивают на карнизах. Волки, по всеобщему мнению, любят острую пищу, поэтому, когда речь идет о сладости, люди обычно сваливают все на медведей. Волкам вовсе не нравится острая пища. Один раз мы нашли в повозке у добычи немного этих красных фруктов и поели их, как какие-то собаки. Это было невыносимо. Это оказался красный перец, и он так сжегся. Мы все тогда сунули морды в речку и долго их там держали. И после этого многие из нас долго еще жаловались на ужасы людей. Холо негромко засмеялась, окунаясь в воспоминания прошлого. Вдруг взгляд ее упал на одного из продавцов, и она внезапно смолкла. Вскоре, однако, улыбка вновь заиграла на ее лице. Холо негромко вздохнула. Воспоминания принесли ощущение тепла и вместе с тем одиночества. Лоуренс начал раздумывать, чего бы такое сказать, чтобы ее приободрить. Однако настроение Холо улучшилось само. «Вон тоже красный фрукт, но его я бы съела», — сказала она, потянув Лоуренса за рукав и показывая на одного из торговцев, стоящих через дорогу. Вокруг этого торговца толпилось много народу и стояли повозки, а рядом с ним лежала большая гора яблок. «О, хорошие на вид яблоки!» «Да!» Глаза Холо под капюшоном радостно загорелись. Лоуренс не мог точно сказать, замечает ли Холо, что ее спрятанный под одеждой хвост вовсю виляет и шуршит о материю. Возможно, Холо действительно обожала яблоки. «Похоже, они очень вкусные, верно?» «Да!» Холо, несомненно, мучительно хотелось попросить у Лоуренса купить ей яблок, но Лоуренс сделал вид, что не замечает этого, и принялся рассказывать. «Кстати, о яблоках. Один мой друг вложил в яблоки больше половины своего состояния. Не помню точно, где он их купил, но если те яблоки были такие же большие, как эти, то сейчас его состояние должно быть удвоилось». Лоуренс вздохнул и негромко добавил. Жаль, что я тогда не последовал его примеру и тоже не вложил деньги в яблоки. Во время всего этого монолога Холло сидела безмолвно, и на лице у нее было написано «Переходи же к делу!». Похоже, она просто не могла позволить себе сказать все, что думает, открыто. И это давало Лоуренсу прекрасную возможность ее поддразнить. «Да, к несчастью, я тогда ошибся. Но, конечно, дело это очень рискованное. Мне пришлось бы перевозить их кораблем». Все это время их повозка под мерный цокот копыт продолжала ехать. Холло волновалась все сильнее. При взгляде на нее любому стало бы ясно, насколько она сильно хочет яблок. Холло по-прежнему терпела, не выказывая своего желания вслух. Но на что-то большее, чем рассеянные односложные ответы, она была уже не способна. Для найма корабля обычно собирается много торговцев. Чем больше денег ты вложишь, тем больше груза сможешь на корабль погрузить. Перевозить товары кораблем совсем не то, что по земле. При сильном ветре это намного опаснее. Если корабль терпит крушение, пропадает не только большая часть груза, или даже весь груз, пропасть могут и жизни. Однако этот способ на самом деле может принести много денег. Я им пользовался дважды. Повозка как раз проехала мимо человека, торгующего яблоками. Они двигались вперед и вперед, все больше удаляясь от продавца. Давно на сердце Лоуренса не было так сладко. Лоуренс нарочно улыбнулся своей деловой улыбкой. «И, кстати, о корабельных перевозках». «Яблоко». «А?» «Я хочу яблок». Лоуренс решил уже, что Холло будет упрямиться до конца, но все-таки она выжила из себя эти слова, и Лоуренс вернулся к палатке торговца яблоками. «Можешь за него заплатить?» Холло, не дожидаясь ответа, схватила яблоко и впилась в него зубами, глядя снизу вверх на Лоуренса. Он попытался было сопротивляться, но при виде ее умоляющего лица смог лишь пожать плечами. Холло, когда попросила наконец купить ей яблок, выглядела такой милой, что Лоуренс великодушно дал ей несколько довольно дорогих серебряных монет. Она тотчас накупила такое количество яблок, что не в силах была удержать их все в руках. Лоуренс подумал, что слова благодарности ей не знакомы. Когда Холло съела 4 яблока подряд, и ее ладони и лицо стали липкими от сока, она вновь принялась подразнивать Лоуренса. «Ты специально делал вид, что ничего не понимаешь?» «Так приятно знать, о чем думает кто-то другой?» Лоуренс взглянул на Холло, грызущую яблоки вместе с сердцевиной. Когда он протянул руку, чтобы тоже взять яблоко с повозки, Холло, держа 5-е яблоко во рту, вдруг шлепнула его по тыльной стороне ладони. «Мое!» «Вообще-то это я за них заплатил». Щеки Холло раздулись, ее рот был полностью забит яблоком. Она вынужденно молчала, пока не сумела сглотнуть, после чего ответила. «Я волчица Холло Мудрая, я легко могу заработать столько денег в один миг». «Тогда, пожалуйста, заработай. Я собирался потратить эти деньги на ужин и комнату». «Но я...» «Доешь яблоко, а потом скажешь». Холло кивнула. Вновь заговорила она, когда в ее животе покоились останки уже 8 яблок. «И она все еще собирается ужинать?» «Похоже, ты их правда очень любишь. Яблоко — фрукты дьявола. Их сладкий вкус вводит во искушение». Услышав метафорическое объяснение Холло, Лоуренс невольно ухмыльнулся. «Если ты мудрая волчица, ты должна преодолевать искушение. Когда мы столь многое делаем во имя жадности, для воздержания нет причин». Холло принялась довольно слизывать с руки яблочный сок, что придало ее словам еще большую убедительность. «Если воздержание означает отказ от такой редкой радости, то это просто глупость. Хотя, конечно, это всего лишь один из возможных аргументов». «Что ты хочешь этим сказать?» «А? Ах, да! У нас сейчас нет денег, и мы не в состоянии получить деньги немедленно. Поэтому, когда ты будешь вести переговоры, я намереваюсь что-нибудь сказать, и это принесет нам больше денег. Согласен?» Когда двое ведут деловые переговоры, и один спрашивает «согласен», второй не ответит сразу. Здравый смысл диктует торговцу, что от ответа следует воздержаться, пока не станут полностью ясны слова, намерения и влиятельность партнера. Ответ налагал ответственность. Это называлось формальный договор. Неважно, какие потери торговцу предстоит понести, заключив этот договор, он должен полностью выполнить его условия. Именно поэтому Лоуренс не стал отвечать Холло немедленно. Он не понимал, какой смысл она вложила в свои слова. «Мы продадим куньи шкурки, что лежат позади нас, совсем скоро, верно?» Похоже, Холло поняла, какие сомнения гложат Лоуренса, когда тот кинул взгляд на шкурки у себя за спиной. Я хочу попытаться продать их сегодня, самое позднее завтра. Тогда я скажу что-нибудь в зависимости от того, как пойдут дела. Этим я верну деньги, потраченные на яблоки», — пояснила Холло и продолжила, как ни в чем не бывало, облизывать мизинец. Лоуренс погрузился в раздумья. Судя по всему, Холло считала, что сможет продать куни шкурки дороже, чем он. Лоуренс вел жизнь независимого торговца уже 7 лет. На его взгляд, даже с помощью могущественной волчицы невозможно было бы поднять цену выше его цены, даже если Холло утверждала обратное. Да и покупатель едва ли согласится с легкостью на большую сумму. По правде сказать, Лоуренс был уверен, что поднять цену Холло не удастся. Однако ему было интересно посмотреть, как она попытается. Именно поэтому Лоуренс решился таки сказать Холло. «Хорошо». Ответ Холло потонул в звуках отрыжки. В таком случае формальный договор вступает в силу. Но давай не будем ограничивать то, о чем договорились, одними лишь шкурками. В конце концов, они же торговцы. Возможно, у нас не будет возможности обговорить с ними цену. Это будет непросто. Знание – вот что делает человека правым. Если бы Холло не набрала такое огромное количество яблок, это ее заявление не казалось бы столь мудрым впоследствии.